Работа закипела. В тот же день столкнулся с доктором Клизмером, заведующим медицинским крылом Колдовгаста. Доктор Клизмер был крайне незаметным и довольно робким человеком, но дело свое знал крепко. В помощниках у него числился домашний эльф по имени Дюнгер. Я подозревал, что в иных обстоятельствах Клизмер вполне мог бы претендовать на место простатуса. Но главный школьный медик не был карьеристом. Его устраивала должность обычного врачевателя. Хотя, повторюсь, специалистом по волшебной медицине он был превосходным. Собственно, как я об этом прознал, я практически с ним и не сталкивался после того памятного случая. А вот нынче опять пришлось, и виновником всего послужил, как вы думаете, кто? Ни за что не догадаетесь. Генри Стинг, этого дебошира, тунеядца и засланного казачка, угораздило свалиться с лестницы и пропазать носом половину вестибюля на глазах у десятков школьников, и на моих собственных. Вот спускался он себе спокойно по ступенькам и вдруг, ни с того ни с сего, замахав руками, начал скользить, словно у него под ногами оказались не шероховатые каменные плиты, а зеркальный лед, и с отчаянным воплем загремел вниз. Ребра он себе точно все пересчитал, да вдобавок еще сломал левую ногу. Когда к нему подбежали, он, корчась от боли и держась за поврежденную конечность, беспомощно лежал на полу. Каково, да, самое забавное было то, что я заметил покидающего вестибюль лоснящегося, как выдра в проруби, Горация Простатуса. Уважаемый профессор сделал вид, что очень спешит по срочному и неотложному делу, и был таков, игнорируя возбужденно загомонивших школьников. Расталкивая обступившую стонущего Стинга детвору, я опустился перед ним на колени и, глядя на неестественно изогнутую ногу, где в районе голени образовалась выпирающая набухлость, присвистнул. «Ты каких ворон считал, придурок?» Я был жесток и неумолим. Схватив за мантию ближайшего пацана, рявкнул: «Живо дуй в медблок и приведи доктора Клизмера». Исказившееся от боли лицо Стинга покрыло испарина. Мне даже стало жаль его. Несчастный пострадал за собственную оплошность. Простатус наглядно ему продемонстрировал, что бывает с теми, кто плохо работает. Вот и прикидывай после всего этого, правильную ли сторону ты выбрал, парень. Вслух же я сказал: «Конечно, другое. Терпи. Терпи, сейчас приведут врача. Клизмер живо поставит тебя на ноги. А я, так и быть, дам тебе справку на освобождение от уроков физкультуры на 2 недели. А вообще, осторожнее надо быть, Стинг, осторожнее. Никогда не знаешь, какая гадюка может у тебя под ногами оказаться». Закончив свою подбадривающую речь столь двусмысленной фразой, я выпрямился. Тем временем подоспел и доктор Клизмер. Верный эльф Дюнгер тащил за ним изрядных размеров медицинский саквояж. Заведующий местной больничкой волшебник был человеком худым, высокого роста, постоянно сутулищимся, словно этого роста и стеснялся. Всегда гладко выбритый и аккуратно расчесанный. Немногословный и тихий, он, насколько мне было известно, не состоял в примкнувшей к директору фракции заговорщиков. Видимо, не считался в школьном табеле о рангах птицей достаточно высокого полета, чтобы стараться перетянуть его на свою сторону. Он, не мешкая, склонился над посеревшим Стингом и, достав волшебную палочку, начал водить ее вдоль его искалеченной ноги. По мере движения палочки стоны Генри становились все тише, а цвет его лица изменился на более естественный. На моих глазах наверняка сломанная и выпирающая через штанину одна из берцовых костей медленно встала на свое привычное место, вызвав у юноши огромный вздох облегчения. Я уважительно посмотрел на доктора. «Пока достаточно», — сказал он, поджимая губы и зорким взглядом сканируя лежащего на полу ученика. «Кости я вправил и срастил, внутренние повреждения затянул. Ушибы и ссадины будем лечить медикаментозно. Организм человека не должен привыкать к чрезмерному воздействию волшебства. Нога заживет естественным путем. Через 10 дней сможете снова его гонять в хвост и в гриву, профессор Даркин». «Это именно то, что я и надеялся услышать, доктор», — хмыкнул я. «Спасибо, что столь оперативно отреагировали». Клизмер неловко улыбнулся и кивнул Дюнгеру. «Это моя работа, профессор, не более того». Эльф доктора извлек из саквояжа белую медицинскую простыню и аккуратно расстелил на полу. Клизмер легким пасом волшебной палочки поднял в воздух словно окостеневшего Стинга и плавно опустил его на простынь. Импровизированные носилки поднялись в воздух и последовали за поплевшимся в сторону медицинского отделения Дюнгером. Столпившиеся вокруг ученики, поняв, что представление закончилось, начали разбредаться по классам. Вот-вот должен был прозвенеть, возвещающий о начале очередного урока звонок. Я еще раз поблагодарил врача и решился задать ему вопрос. Доктор, надеюсь, я не отвлекаю вас от важных дел. Просто вот, пользуясь случаем, хотел у вас кое о чем узнать. Слушаю, односложно ответил Клизмер, застегивая оставленный эльфом саквояж. Вы осматривали тела умершего в гостинице профессора Злобнуса и ипохондрия Симула в старой библиотеке? Доктор нахмурился, словно мои слова его озадачили. Он покачал головой. Нет, в обоих случаях заботу об усопших взял на себя профессор Гораций Простатус. Когда привезли тело Злобнуса, он лично засвидетельствовал его смерть от сердечного приступа. Также он осматривал тело несчастного мальчика, пока его не забрали для освидетельствования прибывшие законники. Опять все, как я и предполагал. А вам не показалось это странным? Вкратчиво спросил я. Он, невесело усмехнувшись, посмотрел мне в глаза. Разумеется, показалось. Я работаю главным врачом в школе уже 20 лет, профессор. Лечил разные болезни, вправлял сломанные кости. Однажды даже принял роды одной, ХМ, весьма свободолюбивой старшеклассницы. Но еще никогда не сталкивался со смертью в Колдовгасте. А тут сразу в течение нескольких недель при весьма странных обстоятельствах умерли учитель и ученик. А меня даже и близко не подпустили к их телам. Конечно, все это кажется мне странным, профессор Даркин. Я с чувством крепко пожал его твердую сухую ладонь и, повинуясь наитию, спросил, а чем вы обрабатываете раны, доктор? Что применяете в качестве антисептика? Специальные алхимические растворы, несколько недоуменно ответил Клизмер и, помявшись, добавил. Профессор Бухольц пообещал после новогодних праздников снабдить меня новой партией, изготовленной по совершенно передовой технологии. Гарантирует, что это зелье убивает любые микробы. Догадываясь, что легло в основу нового антисептика, я сдержал смешок. А как вы относитесь к выпивке, доктор? Только честно, если не во вред здоровью и в умеренных дозах, то настоятельно рекомендую, не затягивая с ответом, сказал врач, чуть оживившись. Значит, споемся. Что ж, еще один, привлеченный на нашу сторону надежный человек, тем более такой талантливый врач, не помешает. Грядет серьезная потасовка, и ни один козырь в моей колоде не будет лишним. В тот же день я решился выйти на связь с Жераром Терьером. Необходимо в мельчайших подробностях рассказать ему все, что я узнал от привидения и увязал с собственными догадками. Голова у следователя варила что надо, возможно, моя информация сподвигнет его на какую-нибудь блестящую идею. К тому же я надеялся услышать хорошие новости об освобождении из заточения Жабалапа. Поэтому, заперев двери, я вошел в ванную комнату и замер напротив круглого, чуть мутноватого зеркала в золоченной раме. Прикоснулся к стеклу волшебной палочкой, вызвал в памяти образ следователя и произнес «Отражение». «Помоги, Жерара Терьера позови». Ждать мне пришлось несколько минут. Когда я уже решил, что законник занят чем-то важным и неотложным, зеркало замерцало, пошло волнами и явило мне сероглазое и скуластое лицо Жерара. Глухой, будто из-под земли, голос наполнил комнату. «Здравствуй, Геральт. Признаться, ты немного меня опередил. Хотел сегодня ближе к вечеру с тобой поговорить. На ловца и зверь бежит. Что-то произошло». Схватился я за его слова. «Завтра встречай гостей», — ухмыльнулся Терьер. «Я лично засуну одного вонючего зеленого недомерка в мешок, посажу в экипаж и отправлю тебе в качестве новогоднего подарка». Я коротко рассмеялся. «Ну, наконец-то хоть одна хорошая новость». «Отлично, Жерар, спасибо. Потраченные деньги заберешь в любой момент». Отмахнувшись от решения финансовых вопросов, следователь нетерпеливо сказал. «Тебе удалось что-то узнать? Не зря же ты так настойчиво вызывал меня. Давай, рассказывай. Если стоишь, лучше сядь», — серьезно посоветовал я ему. «То, что услышишь, тебе очень не понравится, гарантирую. Ты меня уже заинтриговал», — следователь буквально прожигал меня глазами. «Я слушаю». Мой рассказал, предельно сжатый и точный, не занял особо много времени, и по его истечении непробиваемый следователь магического закона с отвисшей челюстью уставился на меня. Казалось, изображение его лица застыло, превратившись в неподвижную картинку. «Да ты хоть представляешь, в какое дерьмо зарылся, если все это правда?» – прохрипел он. «Геральт, это настолько серьезные обвинения, что окажись они ложными, нам с тобой не поздоровится. Ты это понимаешь?» «Неужели даже устной похвалы не будет?» – шутливо удивился я. «А я-то уж надеялся, что нам почетные грамоты выпишут. Терьер в отчаянии схватился за голову. Я был готов предположить что угодно, закулисные интриги, грызню за власть в школе, какие-то скрытые махинации, шантаж. Но чтобы подобное, нам никто не поверит, Геральт, никто. Я сам своим ушам не верю. И что прикажешь со всем этим делать? Я несколько озадаченно смотрел на него, чувствуя непривычную беспомощность. Хэмэмэм, я надеялся, что это ты мне скажешь. Кто из нас двоих специалист по распутыванию магических преступлений? Это не просто магическое преступление, обреченно вздохнул следователь. Затевается преступление против самого человечества, на государственном уровне. Некоторое время мы неловко молчали, как два разругавшихся любовника. Аналогия, конечно, та еще. Геральт, если до начала экзаменов ты не раздобудешь неопровержимых доказательств причастности директора Дуплуса и его приближенных в том, в чем ты их обвиняешь, могут произойти два варианта событий. Любопытно, промямлил я, либо все это оказывается надуманной чушью, и мы признаем поражение, облегченно закрывая два висяка, но зато радуемся весне и солнышку, либо придется столкнуться нос к носу с самой большой проблемой в истории волшебства за последние столетия. Я задумчиво почесал подбородок. Новый год на носу, не в попад, сказал я. Праздника хочется. Доказательства, Геральт, жестко повторил Терьер. И ради всех богов, постарайся больше не встревать ни в какие заварушки. Мне нужны доказательства. Наступление каникул я ждал со смешанным чувством. С одной стороны, праздник это всегда праздник. Душа требует отдохнуть, а тело выпить. В идеале каждый получает то, что хочет. Но из головы никак не могло уйти назойливое напоминание о том, что именно в такую же пору, на новогодних каникулах, почти 600 лет назад в Колдовгасте произошло чудовищное злодеяние. А не пудрит ли мне голову товарищ Дуплус, заговорив об экзаменах? Вот будет прикол, если он решится на воплощение своих жутких планов аккурат во время каникул. Все-таки гораздо спокойнее думать, что какое-никакое, а время у тебя еще есть. И тут, бац, выясняется, что уже завтра тебя берут за горло, а там уж трепыхайся, не трепыхайся, а итог предрешен. Интересно, а как бы поступил на моем месте настоящий Даркин? Ну, в том плане, если бы я не оккупировал его тело, а он оставался самим собой, что бы он сделал? Так же, как и я, пытался противостоять условному злу, примкнул к Дуплусу, сбежал бы при первом удобном случае обратно в Грозинскул. Признаться, и мне иногда хотелось просто взять и свалить куда подальше от всей этой завертевшейся в невероятном светопреставлении бодяги. Но куда, кто я в этом мире? Никудышный чародей и липовый профессор. Самозванец, проще говоря, при иных обстоятельствах идеальный кандидат на роль козла отпущения для Жерара Терьера. На меня можно столько всего спихнуть, при должном размышлении, что аж оторок берет. Надеюсь, что профессор Даркин действительно по своей природе порядочный человек, без темных моментов в прошлом. Хотя Якоб Тварина и Жерар Терьер отзываются о нем, или обо мне, в исключительно положительных тонах, основываясь на давнем знакомстве. Новый год. Почему мне при все большем размышлении кажется, что в ближайшие дни должно что-то произойти, не дожидаясь весны и выпускных экзаменов? Следует быть настороже, утроить наблюдательность, выкрутить свои регуляторы восприимчивости на максимум. Все будет готовиться к веселью, я буду ожидать начала военных действий. Безмятежные праздники или отчаянная схватка за жизнь своих учеников? Я не знал этого, но твердо для себя решил готовиться к Новому году по-своему, по личному рецепту преподавателя по защите от темных сил и колдовства профессора Даркина. Глава 16. Глава 16, в которой мне снится кошмар, а я вспоминаю старые ужастики. Так стремительно и неумолимо побежали дни. Декабрь на всех парах летел к завершению, знаменуя окончание года и наступление нового. Установились трескучие морозы, без конца сыпал снег, укрывая огромный школьный замок и окрестные земли пушистым толстым одеялом. Замерзли прибрежные воды залива, холмы и бесконечное море чародейского леса покрылись сверкающей на изредка выглядывающем солнце белой простыней. А какой воздух стоял в этом мире зимой? Я часто открывал окошко и не мог им надышаться, когда периодически забирался в подвешенный к карнизу холодильник с самогонкой. Несмотря на постоянные думы, головные напряги и напряженное ожидание неминуемо подступающей беды, ощущение грядущего праздника невольно охватывало и меня. Школьники учились на морально-волевых, в мыслях уже отплясывая на новогоднем балу. Преподаватели снисходительно позволяли лениво пролистывать учебники и не учить домашние задания. До Нового года осталась неделя. В бальном зале, просторном и наряженном на зависть Кремлю, была установлена огромная елка метров 7 высотой, увешанная игрушками и гирляндами. Такого на редкость красивого дерева мне еще не доводилось видеть. Готовились танцы, праздничные сценки, паковались подарки. Колдовгаст пропитался весельем и запахом хвои. Не веселились только мои 12. Я, не жалея сил, гонял их до изнеможения в спортзале, заставляя бегать, отжиматься, подтягиваться на сооруженном турнике. Гимнастика, прыжки, силовая борьба. Особое внимание уделял оттачиванию приемов дзюдо. Ребята старались как могли, а могли уже многое, и почти никто не возмущался. Даже рыхлый Йохан Станкевич и тот начал приобретать более приличный вид. Его отвисшее брюшко втянулось, щеки перестали напоминать распаренные оладьи, и он уже не сдыхал после пробежки на 1000 метров. Не знаю, то ли Рамси с Венерой намеками и личным примером вдохновляли остальных на олимпийские подвиги, то ли детвора просто втянулась, но даже я результатами был вполне доволен. Также я ввел дополнительные занятия по чиролету. Тут очень помогал Ларик Юнкерс, который приходил всякий раз и лично показывал шкалерам всякие хитроумные штуки и фигуры высшего пилотажа на метле. Иногда мне казалось, что по залу рассекают реактивные истребители, закладывая петли и делая бочки. Да что там говорить, я и сам очень неплохо подтянул свои позабытые навыки в летном искусстве. Все, что могло сделать нас сильнее и подготовить к решающему бою, шло в ход. Я стал замечать, что наша группа стала предметом оживленного обсуждения в школьных кулуарах. Остальные ученики разбирали наши занятия, тренировки. И я уже не раз слышал, что многие очень хотят заниматься вместе с нами под моим руководством. Мое имя, как весьма прогрессивного, строгого, но справедливого и просто очень крутого препода, уже стало притчей во языцах. А вы говорите, физрук, физрук. Видя, как вчерашние двоечники ходят по школе с гордо вздернутыми носами, я только посмеивался. И кто там назвал их неудачниками? Помимо того, что они изо всех сил старались на моих занятиях, также неплохо подтянулись и по другим предметам. Ну а изучению заклинаний по защите от темных сил отдавались со всей страстью. Благо предусмотрительный Даркин давал в своей колдовской книге детальный и полный разбор почти половины написанного в официальных учебниках по школьной программе. И выучить, следуя его инструкциям и пометкам, почти любое серьезное заклинание не составляло труда. Без ложной скромности скажу, что изучая его записи и занимаясь с детьми, я и сам уже держал в арсенале несколько весьма впечатляющих заклинаний, которые даже втихаря применял в своей комнате и довольно успешно. Никто не пострадал, ни я, ни комната, ни иногда заглядывающий ко мне без спроса Пиви. В общем и целом я был удовлетворен. Во всяком случае голыми руками нас не возьмешь. Я вот говорю постоянно «мы», «нас», «к нам», и не ради красного словца. Я и сам готовился. Готовил детей защищать свои жизни, если все то, что грозит случиться, все же произойдет, и готовился сам защищать их до последней капли крови. Я встану перед ними, закрывая их своей грудью и встречая атакующие нас чары. Если Дуплус думает, что в последний момент я спасую и, завывая от ужаса, рвану в ближайшие кусты, то он сильно заблуждался. За эти 4 неполных месяца я многое пережил, и с моими учениками, и сам лично. Я изменился, изменились и некоторые мои взгляды на жизнь. Хорошо, что не стал трезвенником. Я стал мягче, что ли, добрее, не знаю. Но знаю одно, что за своих детей перегрызу глотку любому. Я сам буду их шпынять, гонять, награждать тумаками и наставительным матерным словом. Но в обиду не дам. Ах да, в Колдовгаст на почтовой карете прибыл гоблин Жабалаб. Терьер не нашел ничего лучше, чем действительно запихнуть зеленого страдальца в деревянный ящик и посылкой переправить ко мне. Когда я, обливаясь потом и скрипя зубами, тащил посылочку на второй этаж замка к себе в комнату под десятками любопытных взглядов, успел 100 раз высказать вслух и мысленно все, что я думаю о невозмутимом следователе. И хорошо, что он меня не слышал. Выбравшись из ящика, помятый и чумный гоблин едва не утопил меня в благодарственных объятиях и слюнях. Надеюсь, хоть не заразил своими бородавками. Так вызволенный из тюрьмы паренек-гоблин поселился у меня. Пиви помог избавиться от пустого ящика и взял над Жабалапом негласное шефство. Примерно одного роста, и находящиеся в каком-то там, наверное, дальнем-придальнем родстве, Эльф и гоблин быстро нашли общий язык. Я не спешил афишировать появление жаболапа в колдовгасте и выставлять его на всеобщее обозрение. Неизвестно, как на гоблина отреагирует Дуплус. Вдруг заставит его поселить в вольере для волшебных животных у якобы тварины. Очутившись в моей комнате, гоблин в первый день почти не вылезал из самого дальнего и темного угла. Он объяснил на ломаном языке, что школа давит на него, что здесь очень много чар, заклинания, и он все их чувствует, что ему нужно время, чтобы пропитаться духом старинного замка и найти в магической ауре школы местечко, чтобы вклинить туда и собственную волшбу, основанную на совсем иных принципах. Ну или как-то так, по крайней мере, понял я жаболапа именно в таком контексте. Так что на первых порах пользы мне от гоблинского шамана было не очень много. Ну ничего, пусть парень обживается да привыкает. После намеченного мною на ближайший выходной предпраздничного застолья, гоблин вольется в нашу компанию как родной. Самогон еще не те чудеса творит, адаптируется, без вариантов. И ровно за неделю до наступления Нового года мне приснился кошмар. Так-то я человек с довольно крепкой и устойчивой психикой, и уже и не помню, когда мне во сне снилось что-то страшное, даже когда был изрядно пьян. Все детские страшилки и ужастики остались в далеком, уже стирающимся из памяти детстве. Засмотренные по молодости до дыр видеокассеты с кошмарами на улице Вязов и восставшими из ада не сильно пугали еще тогда, особенно если смотрелись под водку или пиво. Так что, напавший на меня в ту памятную ночь кошмар был чем-то из ряда вон выходящим. Думаю, вы уже поняли, на что я намекаю. Да, на ночную атаку затаившегося в школе загадочного незнакомца-оборотня, обожающего устраивать мне подлянки. Он на время оставил в покое Венеру Фимус и, видимо, решил попытать счастье со мной. Так, в одну из ночей он и проник в мой сон. Сразу скажу, что происшествие вышло не из приятных. Даже меня пробрало. Была среда. Я лег спать как обычно. Легкий ужин, стаканчик холодной самогоночки для расслабления мышц, пара ободряющих слов жаболапу, устроившего лежанку прямо под моей кроватью. Гоблину там очень понравилось. «Напоминает дом в лесах», — сказал он. Он утащил туда толстую ворсистую медвежью шкуру, до того расстеленную перед камином, и устроил себе гнездовище. Ну, главное, чтоб ему удобно было, а так пусть хоть стоя на голове спит. В общем, повторюсь, все было как обычно. Я затушил лампы, задернул шторы и забрался под одеяло. Негаснущий огонь в камине согревал комнату и приятно потрескивал, имитируя звуки сгорающих дров. Заснул я почти моментально, и не сразу даже сообразил, что мне снится сон. До того ярким, насыщенным и настоящим все выглядело. Казалось, я мог осязать запахи и чувствовать окружающие меня предметы. Сон на грани реальности, настолько правдоподобный, что свихнуться можно. Мне снилось, что я иду по кладбищу. На меня давила ночная тьма, плывущая по звездному небу огромная, чуть красноватая луна. Я ощущал трогающий меня за лицо легкий ветерок, щекотавший нос запахи сырой земли и тлена. Холодно не было, под ногами шуршала завившая трава. Я был в своей обычной повседневной одежде, в накинутой поверх чародейской мантии. В руках ничего, в карманах пусто, абсолютно безоружен. Я неспешно двигался между покосившимися надгробиями, вросшими в землю могилами, вдоль зарослей из бурьяна и перекрученного кустарина. Кладбище было старым, дышало ветхостью и древностью времен. Последнего человека тут похоронили еще до моего рождения. Оно было заброшенным. Откуда я это все знал, понятия не имею. Просто шел, глядя по сторонам, как интересующийся мертвечиной голодный упырь в свете луны, и все это знал. Я слышал неясные шорохи, какое-то шебуршание, легкий треск сухих веточек под ногами, шелест опавших листьев, сросших между могилами то тут, то там деревьев. Я шел, словно ведомый некой целью, туда, куда меня несли ноги, словно по навигатору, и далеко не сразу сообразил, что все, что меня окружает, мне на самом деле всего лишь снится. А сообразив, я недоуменно заозирался, словно только что увидел унылые кладбищенские пейзажи в первый раз, словно только проснулся. Но я продолжал спать. Что за херня происходит? Забилась в мозгу тревожная мысль. Очень все нездорово выглядит и напоминает одну из частей кошмаров. Того и гляди, из-за ближайшего надгробия выскочит Фредди Крюгер и приветливо помашет стальными когтями. Да ну нах, я чертыхнулся, хоть бы не накаркать. Я продолжал идти, и пришел. Могилы расступились, образовав довольно большую, давно нехоженную полянку, заросшую сухой жухлой, серебрившейся в свете луны травой. Где-то ухали невидимые филины, в небе мелькнули размытые силуэты больших летучих мышей. Полянка раскинулась перед огромным, в несколько метров высотой, оплывшим под тяжестью каменных блоков, из которых он был сложен, склепом. Мрачный, невероятно древний на вид, с черным провалом входа между двумя потрескавшимися гранитными колоннами. Он манил и пугал одновременно. Я пугливо всматривался в крутящуюся, словно живую, тьму, что жила внутри загадочного склепа, и думал, что бы это все могло значить. Какого фига мне снится эта фантасмагория и почему я здесь? Что это за сон такой, из которого я не могу вырваться, и который так похож на реальность? Внутрь склепа я не собирался заходить ни за какие коврижки. Нетушки, уж лучше вы к нам, если на то пошло. Я замер посреди поляны, подобравшись и готовясь в любой момент задать драпака. Только вот куда мне бежать в моем собственном сне? Хоть бы кто догадался толкнуть меня, что ли, или хлопнуть под окном новогодним фейерверком. А что, в школе водились шутники, которые были вполне способны отколоть подобный номер в честь наступающих праздников. КХМ, счел я все-таки нужным выразить вслух все свое негодование. Не знаю, что ты затеял, но ты совершил ошибку, заманив меня сюда. Что ты хочешь мне показать? Свою обитель? Ты живешь в этом склепе? И человек ли ты вообще? Тьма между колоннами зримо зашевелилась, пошла волнами, словно заклубился жирный черный угольный дым. Я до рези в глаз всматривался в эту темноту и ничего не мог разглядеть. Возможно, оно и к лучшему. Я прекрасно понимаю, что ты прокрался в мой сон и завладел им, продолжал я, всем видом изображая спокойствие и полный контроль над ситуацией. Ловкая работа, не скрою, ловкая. Надеюсь, ты не хочешь превратить меня в лунную марионетку. Ты очень талантливый парень, признаю. Вот только ты зря начал трогать моих учеников. Ох, зря. И не думай, я не угрожаю тебе. Просто ты не на того напал, приятель. Тьма в склепе застыла, будто резко замерзший при абсолютном нуле черный пар. Меня слушали. Слушали, но пока не стремились ответить. Признаюсь, все происходящее мне сильно не нравилось и изрядно нервировало. Но я продолжал держать морду кирпичом. Знаешь, не очень удобно разговаривать с пустым местом. Жду еще минуту и буду уходить, честно предупредил я, засовывая руки в карманы брюк. Мне становится неинтересно. В созерцании покосившегося сортира, который ты считаешь своим домом, нет ничего привлекательного. Невнятные шорохи и подозрительные звуки вокруг меня усилились. Я даже забеспокоился, не покойники ли это внезапно заворочились в своих сгнивших десятки лет назад гробах, или кто-то, прячась во тьме, неотрывно следит за мной, выдавая себя неловкими движениями. Я на миг отвлекся и пропустил тот момент, когда затянувшая вход в склеп тьма вспучилась и выпустила наружу черный, среднего роста силуэт. Человек, в длинном, до пят балахоне, и наброшенном на голову капюшоне. Интересно, почему почти все злодеи предпочитают столь однообразный тип одежды? Я, напрягшись, следил за каждым движением вышедшего из могильника существа. Я не знал, человек ли он, что скрывается под балахоном. Он, застыв напротив входа, казалось, с не меньшим интересом рассматривает меня. Становилось совсем не смешно, и я нетерпеливо сказал: «Если я проснусь с головной болью, в следующий раз лучше не суйся. Что тебе нужно?» Будущее, негромким, но весьма внушительным голосом произнес незнакомец. Пока он говорил, даже ветер стих и замерли так нервирующие меня шорохи. Голос как голос, обычный, средний, даже заурядный, но голос человека, привыкшего повелевать и получать свое. Я подозрительно посмотрел на него. «Будущее, а чем ты? Этот склеп, о котором ты столь пренебрежительно отзываешься, вовсе не мой дом. Я был готов поклясться, что в тени прикрывающего лицо клобука этот тип пакостно улыбается. Это твое будущее, профессор Геральт Даркин. Скорое будущее. Ты будешь похоронен здесь, с почестями, оплаканный друзьями, умерший в расцвете лет и сил». Признаться, на краткий миг ему удалось меня огорошить. Я невольно бросил на высевшуюся за ним каменную усыпальницу быстрый взгляд. Внутри все непроизвольно сжалось, а в трусы словно кто груду колотого льда насыпал. «Эге-ге, да ты начинаешь борзеть, товарищ. Поверь, в мои планы не входит так скоропостижно отбросить копыта и поселиться в этом милом домике. Так что бросай свои глупые шуточки и лучше открой, гюльчатый, личико». ГМ, ночной тать несколько сконфуженно запнулся, видимо, пытаясь переварить, что я ему плету. «Я преподаватель по защите от темных сил, волшебники у первого ранга. Неужели ты думаешь, что твои балаганные штучки и нелепые предсказания способны меня напугать. Я никогда не пугаю, профессор, я действую наверняка». В голосе незнакомца впервые прорезались эмоции. «Ты даже не представляешь». Я невольно зажмурился. «Ну вот, начинается классическое бахвальство желающего выпендриться перед благодарным слушателем злодея». Я резким тоном оборвал его и процедил. «Свои гнилые понты оставь при себе. Я знаю, почему ты проник в мой сон. Потому что в реальном мире ты боишься сойтись со мной лицом к лицу. Очко у тебя против меня играет, недоносок. Ты только и способен, что бить из-под тишка, строить подлые каверзы, да нападать на тех, кто заведомо слабее. Что ж ты до сих пор не управился со мной, раз я так тебе поперек горла стою, а всему свое время, волшебник?» В его голосе заплескалась ничем не прикрытая ненависть. Он даже стал крупнее, словно тело под плащом раздалось в размерах. «Время придет, и ты сполна испытаешь на себе всю мою силу, и ничего не сможешь сделать. Ты будешь наблюдать, как гибнут те, кому ты дорог, и беспомощно стоять, опустив руки. Ты сам превратишься в мертвеца. Точную дату не скажешь?» Против воли я начал заводиться. Мы уставились друг на друга, как два взбешенные петуха. Один факт отложился намертво в моем подсознании. По каким-то причинам этот тип пока не может как следует взяться за меня лично. Копит силы, или день не уверен в победе, или... Я пристально, внимательно его рассматривал. «Ты знаешь, кто я. Ты убил одного из моих учеников, пытаешься свести с ума второго. А я так и не знаю, кто ты. Ты служишь темному властелину?» В ответ я услышал негромкий, но пробиравший до кишок смех. Словно терлись тысячи паучьих лапок, соприкасались чешуей сотни ядовитых змей. «Ты же видел место, где запечатана древняя могила. Там, под гнетом зачарованной плиты, спит тот, кому суждены великие дела в этом мире. И он вернется. Он уже возвращается». Мой враг зашипел, а я от звука его голоса с каждой секундой холодел. «Он дает силы, он направляет, и он ничего не забывает. Всяк, кто верно служит ему, будет награжден. Тот, кто встал на пути, повержен. Даже у тебя есть выбор, Даркин. Даже у тебя. И я его сделал давно», — сказал я, как отрезал. «Хорошо сказал, даже самому понравилось. Ты для этого захватил мой сон? Хочешь меня завербовать?» Он сделал плавный парящий шаг назад ко входу вслеп, словно скользил над травой, неслышно и легко. «Моей главной целью было тебя напугать, профессор», — насмешливо прошелестел этот ублюдок. «Придет время, и ты сам приползешь к нам на брюхе». Я насторожился. Нехорошее предчувствие тюкнуло меня в темечко. «Что?» Приступаем от пустопорожних слов к активным действиям. Я, не отрываясь, следил за каждым его движением. Если он набросится на меня, то мигом схлопочет по зубам. Но лично участвовать в драке мой оппонент и не собирался. Он что-то неразборчиво зашептал, заскрипел, словно произнося слова на каком-то древнем, нечеловеческом, первобытном языке. Тьма, закрывающая вход в склеп, возбужденно задергалась, словно готовая повторно вспучиться и выплюнуть на поляну вызываемое колдуном порождение этого кошмарного сна. Так и произошло. Могильная чернота изрыгнула жутких существ, которые, сыпанув на свободу, словно покинувшая взбунтовавшийся желудок алкаша блевотина, тут же, дружной гурьбой рванули ко мне. Я едва не ударился в позорное бегство, громко и от души матюгнувшись. Подобное действительно может встретиться только в кошмарном сне. На меня бежали два десятка мертвых детишек, лет 7-8, на чьих неживых, обтянутых пергаментной, в трупных пятнах, кожей лицах горели черные нечеловеческие глаза, а перекошенные рты раздирали выползающие клыки. Ниже пояса каждого ребенка вырастало омерзительное жирное тело насекомого, напоминающего торс богомола. И вот эти вот исчадия ада, очень шустро перебирая многоуставчатыми лапками, с итошным визгом неслись в мою сторону. «Твою мать, и как с ними сражаться?» Сомневаюсь, что приемы дзюдо окажутся эффективными против этой дьявольской гурьбы насекомоподобных уродцев. Они налетели на меня гнусной смердящей толпой и сбили с ног. Отчаянно заорав, брякнувшись на спину, я изо всех сил отбивался, раздавая тумаки. Я легался, как взбесившаяся лошадь, прицельно бил кулаками, чувствуя, как проминается под моими пальцами гниющая мертвенная плоть. Но также я ощущал на себе омерзительное прикосновение их тел, лапок, скользких пластинчатых брюшек, ледяные пальцы хватали меня за одежду. Я неизбежно проигрывал, погребенный под ворохом кошмарных уродцев. Надо мной образовалась куча мала, я начал задыхаться, в панике вырываясь на свободу, а над кладбищем звучал довольный торжествующий смех одетого в балахон колдуна. «Проснуться, быстрее проснуться, в этом мое спасение». Но, барахтаясь из последних сил, я не просыпался. Меня распяли на холодной земле, придавили отвратительными тушками, смотрели голодными неживыми глазами. «Ты хотел увидеть меня, хотел познакомиться со мной?» Оборвав смех, громко вопросил колдун. Я почувствовал, как давление на грудь исчезло, с меня слезла парочка монстров, но остальные крепко держали за конечности, не давая и пошевелиться. В любой момент эта свора была готова растерзать меня по приказу своего господина. Я, застонав, приподнял голову. Человек в черном, скользя над землей, приблизился к нам. Он медленно склонился надо мной, поверженным и беспомощным. Страшно, я, со злостью, скрипя окровавленными зубами, смотрел на него, пытаясь заглянуть под низко надвинутый капюшон. Аж жуть, я попытался усмехнуться. «Ну же, ну же, мое лицо ничего тебе не скажет, так же как и мое имя», сказал он, берясь руками за ткань капюшона. «Но если ты так желаешь меня увидеть, то почему бы и нет? Ты ошибаешься, думая, что это знание поможет тебе». Он медленно откинул капюшон с головы. Я увидел лицо ничем не примечательного человека. Средних лет, неприятное заостренное лицо, короткие черные волосы, холодные безразличные глаза. Он начал опять что-то говорить, но я не слушал его. Он ошибся. С изумлением я понял, что его рожа мне знакома, что я точно уже видел его паскудную физиономию в Колдовгасте. Но почему он тогда так уверен, что остается неузнанным человеком и так вольно дает себя рассмотреть? В чем его ошибка? А затем я проснулся. Глава 17. Глава 17, в которой я продолжаю наблюдать и думать, получаю весточку, а под занавес приливаю гоблина Жабалапа. Я проснулся и так дернулся, что чуть было не загремел с кровати. Сердце колотилось как бешеное, под противными ручьями стекал по лицу. Твою-то мать, я умудрился таки вырваться из плена насланного загадочным колдуном жуткого сна. Спустя еще 3 секунды я понял, что это не я вырвался, а меня вырвали. Как репку, наверное, за всю семейку, включая внучку и жучку, отдувался гоблин Жабалап. Зеленокожий коротышка с длинными, свисающими на плечи ушами, сидел на моей кровати, держал меня за руку, а с его пальцев на мою конечность сбегала яркая, особенно эффектно выглядевшая в полумраке комнаты, голубоватое свечение. Он отнял свою руку, и мерцание исчезло. Глаза гоблина засияли, как у кошки. Он негромко произнес: «Моя, спасти тебя, Толик попал в дурной сон, нехорошо, Жабалап, помощь, почуял неладное». «Спасибо, приятель», благодарно выдохнул я, похлопав его по плечу. «Думаю, что этот гад здорово прихватил бы мне задницу, если бы не ты». Гоблин раздулся от важности, став похожим на огромную жабу. Он сделал какой-то замысловатый пас руками, словно заклинающий доверчивую публику факир, и нырнул под кровать. Я же, отдышавшись и поборов желание прямо среди ночи опрокинуть стаканчик успокоительного, упал на перину. Что ж, гоблин уже показал, что не стоит его недооценивать. Тут Жерар Терьер совершенно не прав. Жабалап не зря называет себя шаманом. Уверен, мой маленький спаситель себя еще ох как проявит. Возможно, он даже сможет закрыть для этого ряженого в балахон ублюдка вход в сознание Венеры Фимус, если тот решит опять к ней наведаться. Я же, не в силах больше заснуть, лежал и таращился в беленый, скрытый сейчас ночным сумраком потолок. Сердце гулко стучало. Спору нет, противник у меня не лыком шит, но очень серьезную ошибку все же допустил. И так глупо. Открыл мне свое рыло, но с другой стороны на идиота он не смахивал. Так почему же он так бесстрашно и не думая о последствиях показал мне лицо? Ответ напрашивался только один. Он был гарантированно уверен, что это знание ничего мне не даст, что я его не встречал и раньше не видел. Но в том-то все и дело, что я стопроцентно уверен, что уже где-то видел его морду, и именно в школе. Но тогда почему он был уверен в том, что я не начну его искать, сверяя всех учеников и школьный персонал с увиденным во сне? А не потому ли, что он маскируется? И показал ли он мне свой истинный облик? Скорее всего, здесь и кроется разгадка, возбужденно размышлял я, ворочаясь на постели. Он маскируется, не знаю каким образом, но это факт. Однако он прокололся. Минимум однажды он уже засветил свою харю, сам того не зная, что я его видел и запомнил. Осталось только вспомнить, когда именно и при каких обстоятельствах. Вспомнив, я пойму, к кто он и каким образом скрывается среди обитающих в Колдовгасте людей. Жалко, что я не художник и не могу нарисовать, как он выглядит, чтобы показать рисунок остальным. Описать же его словами гиблое дело, уж больно заурядное и ничем не выдающееся у него лицо. Лицо идеального преступника, ни особых примет, ни шрамов, ничего. Потому и не могу сразу вспомнить, где же я его все-таки видел. Учебная неделя завершалась на мажорной ноте. Я рвал и метал, никому не давал спуска. В преддверии наступления каникул доводил свой класс до изнеможения. Не попадало только Стингу. Тощий засранец продолжал залечивать сломанную клешню на больничной койке. Я летал как угорелый по всей школе, изображал кипучую деятельность и участвовал, кажется, во всех без исключения мероприятиях, посвященных приготовлению к новогоднему балу и встрече Нового года. Попутно заглядывал во все классы, мимоходом общался с преподавателями, напутствовал учеников, облазил все самые дальние закоулки, в которых до этого не успел побывать. К субботе был как выжатый лимон. Ноги гудели, голова трещала, а новой информации ноль. Конечно, все мои метания преследовали одну цель. Я старался заглянуть каждому обитателю Колдовгаста в лицо. Не знаю, умудрился ли я это сделать за два дня, но результат ничем не мог порадовать. Худой, заостренной рожи моего врага с короткими черными волосами на башке я нигде не встретил. И вместе с тем что-то мне подсказывает, что я на верном пути. Он здесь, в замке, очень умело прячется. Но он именно тут. Я это знал. На воскресенье был назначен новогодний бал. С понедельника ученики будут разъезжаться по домам на праздничные каникулы. Во вторник 31 число, Новый год, и школа опустеет почти на две недели. Станет тихой смиренной обителью. Конечно, не все уедут. Каждый год кто-то доставался в Колдовгасте на все праздники. Но таких было абсолютное меньшинство. Сейчас, когда по сравнению с прошлыми годами количество учащихся значительно уменьшилось, таких учеников вряд ли будет больше десятка. Ну, может, кто-то из обслуживающего персонала и учителей. Капля в море. Я вот лично никуда не собирался уезжать. Хотя до недавних событий даже думал умотать в небольшое путешествие по окрестным землям, в целях расширения географического кругозора. Думал, да передумал. Сомнительно, что Дуплус предпримет какие-нибудь резкие и неожиданные действия. Для этого нужно, чтобы выбранные им на роли жертв школьники остались в Колдовгасте. Но мне уже было известно, что все мои оболтусы собираются разъезжаться по домам, но я все равно останусь, на всякий случай. Буду наблюдать, все подмечать, следить за каждым шагом дуплусовской шайки. Старый добрый Анатолий Александрович будет стоять на страже. На самый крайний случай я был готов вызвать Жерара с кавалерией. Да и члены моего тайного совета всегда были под рукой, если что. Тем более, что нынче наша дружная компания усилилась гоблином. Признаю, со стороны врагов мы, как я подозреваю, не производили сильного впечатления. И встреть они нас в полном боевом составе, наверняка бы покатились от хохота. Судите сами. Домашний эльф, гоблин, лесной эльф-полукровка, зоотехник, алхимик-алкоголик, парочка прыщавых старшеклассников. Умора. Один только я, конечно, производил самое благоприятное впечатление и выглядел, как серьезный чародей, способный накрутить хвост целому выводку ведьм. Но в том и наша сила. В том, что нас недооценивают. Особое, самое пристальное внимание я уделял преподавателю врачебной магии Горацию Простатусу. Даже дал сверхтайное задание Грубусу и Фимус по мере сил, так, чтоб не сильно светиться, пасти его. Я предполагал, бездоказательно, конечно, что не исключено, что залощенной внешностью розовощекого толстячка-весельчака скрывается мой таинственный адепт запретных заклинаний. А что, чем черт не шутит, не исключено, что он склонил на свою сторону Генри Стинга, просто через сон прополоскав тому мозги. Рамси с Венерой так прониклись нашим общим делом, что даже были готовы остаться со мной и нести боевое дежурство все каникулы. Я, по достоинству оценив их благородные порывы, едва не накостылял обоим по шеям и предупредил, что если я их увижу после новогоднего бала в школе до начала второго семестра, удавлю собственными руками. Примерно то же самое, не открывая причин, разумеется, донес до каждого из своих учеников. Никто из них не должен был оставаться в школе. Да, собственно, никто и не собирался, учитывая, как они до этого 6 лет относились к получаемым знаниям и терпели последние 4 месяца мою солдатскую муштру. Отдохнуть от Колдовгаста хотелось всем, а Гарри Поттеров среди них не было, и слава богу. В субботу днем решился выйти прогуляться на свежем воздухе, оделся потеплее, натянул шляпу, намотал шарф, да и сподобился покинуть замок. Спустившись по ступеням к изножью школы, прошелся до каретной стоянки, прогулялся возле хозпостроек, с удовольствием дышал зимним чистым воздухом. Снег сверкал на холодном солнышке, мороз был градусов 5-6, не больше, стоял полный штиль. Отличная погодка для оздоровительной бодрой прогулки, особенно если перед ее началом накатить 150 согревающего, хе-хе. Я гулял вокруг замковых угодий, здороваясь с наслаждающимся зимними красотами школьниками, которым не сиделось в тепле и кто не принимал участия в подготовке к празднику. Хрустя под ногами снегом, я продолжал изображать праздное безделье. Бал. Завтра школьный новогодний бал. И вот хотите верьте, хотите нет, было у меня нехорошее предчувствие. Ну вот, скажете вы, задолбал уже своей чуйкой. Сколько можно какать словно ворон, кличущий беду. А меж тем так оно и было, как у Брэдбери. Чую, что-то страшное грядет. Вот и я чуял, и ничего не мог с этим поделать. Кстати, сегодня вечером мы собрались нашей уже вполне сформированной и спевшейся бандой устроить у меня в берлоге очередную благородную вечеринку и распитием не менее благородных напитков и вкушанием изысканных яств. Причина? Приливаем жабалапа. А как иначе? Тут уж все честь по чести. У них свои традиции, у нас свои. Пиви был поставлен перед очередной задачей совершить налет на школьные кладовые, хранящие съестные припасы. Бухальц обещался принести свеженькой самогонки. Учитель алхимии иногда увлекался, пытаясь внести в рецепт изготовления беленькой всякие новшества и прогрессивные элементы. Все его благие начинания я пресекал на корню. Ни хрен портить то, что уже отработано годами. Грешно, тем более на таком-то сырье, как в этом мире. Так что посидим суровой мужской компанией, в привычном составе, без школьников, само собой. В школе наши чрезмерно тесные отношения с Грубусом и Венерой Фнмус не должны привлекать ничьего излишнего внимания. Я остановился и подул на замерзшие руки. Вдали чернела стена чародейского леса, море древних деревьев, заставших времена появления магии в этой части мира. Чищоба мрака на языке малого народца, место упокоения преступного мага, возжелавшего стать бессмертным, и, вероятно, место проведения кровавого ритуала для его возвращения в мир живых. От леса веяло ощутимой, спящей угрозой. Я невольно поежился, и отнюдь не от холода. Наверное, 600 лет назад тогдашним чародеям показалась хорошей идеей похоронить темного властелина не так уж и далеко от школы. Мне ли их осуждать спустя столько времени? По крайней мере несколько столетий поверженный чернокнижник никого не тревожил. И если бы не поселившаяся в душе некоторых гниль, не беспокоил бы и дальше, продолжая разлагаться под исполинским зачарованным камнем. Продолжая заразительно хрустеть снежным настом, я топтался как индюк, размышляющий, сколько индюшек он сможет покрыть за одну ночь. Что-то привлекало мое внимание, но я никак не мог понять, что именно. Я, насторожившись, медленно начал поворачивать голову, и почти сразу заметил очень странную игру ветра. Вообще было очень тихо, помните, но я увидел, как по засыпанной снегом земле бежит легкая поземка, поднимая и закручивая белые колючки в причудливые узоры. Миниатюрная вьюга поднимала целые снеговые тучи, чтобы через секунду осыпаться бессильным каскадом. Я смотрел на это природное представление и одновременно пытался сообразить, что происходит. Тем временем эта вьюга крепчала, становилась масштабнее и злее. И вот уже в 10 метрах от меня бушевал снежный буран, вздымая и опрокидывая залежи снега, срывая с промерзшей земли сверкающий на солнце покров, а затем словно остановилось само время. Большущий, как расправленное невидимыми руками одеяло, снежный квадрат засветился на воздухе, замерев тысячи пушистых снежинок. Я невольно сделал шаг к подножью замка, готовый в любой момент отступить к школе. Что еще за шутки? Через мгновение квадрат засветился мягким зеленоватым маревом, пошел волнами, и из него, словно из соседней комнаты, ступила закутанная в длинную черную хламиду фигура. Я, оторопев, узнал в путешествующем столь странным образом человеке одну из верховных ведьм черной усадьбы. Пышная, бледная как поганка, одутловатая, украшенная бородавками, с улыбкой, приятной, как мясорубка, Гульфия собственной персоной. а одеты вовсе не в хламиду, а в истрепанную лисью шубу, с претензией на изящество стиля. Она улыбалась мне, как старому знакомому, и лучилась подлинной радостью, напоминая нажравшуюся свежих мух жабу. Вот так встреча. «Слышь, профессор», немного простуженно прогундосила она, «ты как будто просто охренительно рад меня видеть. Так смотришь, что еще немного и я начну краснеть, как малолетняя шлюшка перед возбужденным жеребцом». Аналогии, конечно, у этой озабоченной дамочки еще те. Я, откашлившись, довольно сухо произнес: «Хм, не скажу, что ожидал вас увидеть, гражданочка, в такой близости от школы. Решила подтянуть образование, могу порекомендовать пару достойных учителей. Хотя, боюсь, в вашем случае наука будет бессильна». «Все шутишь, профессор, изгаляешься», тяжело отдуваясь, сказала ведьма, словно проделала весь путь сюда пешкодралом через сугробы. «Хотя имеешь право, чего уж там. В прошлый раз ты здорово нас надул, особенно Вальпургию. Натянул, скажем так, всем глаз на жопу. Она только утром очухалась. Чем ты ее свалил, родимый? Не поделишься рецептиком?» Гульфи, омерзительно ухмыляясь, подмигнула мне, как старому товарищу по детским пакостям. Я, вздохнув, демонстративно посмотрел на солнце. Оно уже давно перевалило за зенит. Поняв мой намек, ведьма хмыкнула: «Тебе большой привет от Вальпурги», — она скривилась, словно увидела водящих хороводы детишек на школьном утреннике. «Просила передать, что мечтает повторить вашу незабываемую ночь. Хм, так было у вас что или не было? А, профессор, мы с подругами уже все мозги выели в раздумьях, и это туда же». Я задумался. С одной стороны, конечно, льстит, что даже главное, ведьма помнит о тебе и намекает на толстые обстоятельства. С другой, глаз за глаз, ведьмы есть ведьмы, верить им нельзя ни на грош. Что-то еще. Верховная шлет привет и просила кое-что передать на словах, потирая когтистые клешни, сказала толстуха. На морозе ее личико, более привычно сморевшееся бы на голове ящерицы, даже порозовело. Свежий воздух всегда на пользу. Ей бы еще кое-какие физические занятия не помешали в нагрузку. И что же это? Признание в вечной любви. Не удержался я от очередной подначки. Гульфия тяжко вздохнула и сочувственно произнесла: «Эх, вижу, нормальный ты мужик, Даркин. Правильный, стоящий мужик. Не то, что это тухлое дерьмо из школы». Она пренебрежительно мотнула кудлатой головой, не знающей, что такое расческа, в сторону громады колдовгаста. «Нормальный, только неуваженный. Бабу бы тебе, профессор. А то, небось, уже от рукоблудия и мозоли натер, так скоро и волшебную палочку не удержишь». Я невольно покраснел, как застуканный за тем, в чем она меня подозревала, подросток. Куда это она клонит, слониха бородавчатая? Вот, например, я, тоже, вроде, баба хоть куда, видная, а без мужичка то все одно, продолжала размышлять ведьма, напрочь забыв, для чего она здесь на холоде морозит свою толстую задницу. Я поспешил ее вернуть в прежнее русло. «Ближе к делу, уважаемая, вы говорили, что Вальпургия передала мне некую информацию. Я внимательно слушаю». Вырвавшись из приятственных дум, связанных с вероятным брачным союзом, Гульфия хрипло проквакала. В чищобе мрака зашевелилась древняя волжба. «Мы, ведьмы, чуем такие штуки. Готовься к большим неприятностям, Даркин. Эта волжба уже поселилась в твоей школе и оплетает все больше и больше. Еще в том году мы почувствовали, что древняя могила начала пробуждаться. Да, мы думаем об одном и том же». Я внимательно ловил каждое сказанное слово пришлой ведьмы. «Не знаю я, о чем ты там думаешь», — проворчала Гульфия. «А только хозяйка усадьбы просила передать, что тот, кто не умер, возвращается и уже имеет в мире живых сподвижников. В прошлом году что-то случилось, что нарушило его сон. Кровь волшебника пролилась в древнем лесу, и это было началом». Я жадно ухватился за ее слова. «Проклятие, вот это действительно информация так информация. Волшебника? Какого? Когда именно? Что там произошло?» Гульфия вполне ненаигранно удрученно покачала головой. «О том нам неведомо. Но мы, ведьмы, довольны тем миром, в котором мы живем, и тем порядком, которого придерживаемся. Другого нам не надо. Если можешь что-то сделать, делай. Древнее пророчество малого народа вот-вот сбудется. Скоро все силы сойдутся в нужной точке. Время на исходе, помни об этом». Я аж зубами заскрипел от наряженного мыслительной процесса. «Будет о чем сегодня поговорить с друзьями на намеченном сабантуе». Гульфия, тяжко вздохнув, как бегемотиха, обнаружившая, что помочилась в собственное болото, сказала: «Ну, вроде все передала, ты, если что, к нам заглядывай, и это, хочешь, сиськи покажу?» Я потрясенно вылупился на нее, потеряв всяческий дар речи, а со мной это редко бывает, как вам известно, что, прямо так и сказала: «Да, вот не выпить мне больше ни стопоря, да быть того не может, тебя там не было, а я все слышал своими ушами, как есть предостережение от верховной ведьмы, гм, так я это, немножко не про то», захмелевший тварина горячился, как юный аксакал, но вид теперь приобрел немного сконфуженный. Я, проглотив сдобренную горчицей котлету, удивленно посмотрел на него: «А про что?» «Да про ведьмины груди бесстыдные». Я, едва не подавившись, отчаянно замахал руками. Хихикающий бухальц поспешил налить всем холодной самогонки. «За понимание, мы дружно выпили. Я, тварина, бухальц, пиведа юнкерс. Не забыли, этим субботним вечером состоялась вечеринка в честь нашего нового знакомца и боевого товарища гоблина Жабалапа. И состоялась таки не слабо. Сам виновник торжества уже лыка не вязал, назюзюкавшись в дымину. Теперь зеленокожий коротышка лежал под моей кроватью на медвежьей шкуре и издавал знатного храпака, выводя носом такие рулады, что и впавший в спячку гризли позавидовал бы. Гоблин уполз на свою лежанку из последних сил, показав себя весьма способным, но пока еще довольно слабеньким собутыльником. В самом начале застолья гоблин всем нам раздал подарки. Да-да, он умудрился непонятно из каких ингредиентов сплести нам травяные браслетики-веревочки, которые мы под его пристальным вниманием смущенно повязали себе на руки. «Я, бухальцы тварина, маленькому народу у такие обереги не нужны», — пояснил шаман. «Не хотелось отказывать парню, да и работа была искусной, плюс никто особо и не увидит». Так я размышлял, разглядывая подарок. Попробовал потянуть и с удивлением обнаружил, что словно пытаюсь порвать толстую леску. Сплетенный из травинок браслет был очень прочным. Ну а когда гоблин на ломаном общем языке пояснил, что это амулеты из области гоблинской магии, защищающие людей от дурного сна. Смекайте, Жабалап соорудил нам защиту от загадочного чернокнижника, любящего наведываться во снах. В таком случае подобному подарку цены не было. Под моим натиском гоблин пообещал сплести подобные браслетики-обереги всем ученикам из моей группы в самое ближайшее время. Зато и выпили первые чарки, за дружбу и взаимовыручку. Потом пили уже за все и вся, а я, подзаправившись, начал рассказывать про свои последние злоключения, про то, как схватился с нашим врагом во сне, как он открыл мне свое лицо и завершил рассказом о визите Гульфи. Мои друзья восприняли все очень серьезно, да и как иначе, мы уже давно все вместе сидим в одной лодке. К сожалению, никто ничего не мог сказать по поводу личности проникшего в мой сон чародея. Я изо всех сил стараюсь припомнить самые малейшие подробности, как мог описал его внешность. Но тщетно, никто из моих соратников не видел в школе и окрестностях человека с похожей внешностью, а если и видели, то не придали значения, уж больно заурядным типажом он обладал. Но где же тогда я мог видеть этого ублюдка? Также всех крайне заинтриговало послание Вальпурги, точнее те слова, в которых говорилось, что в прошлом году в чародейском лесу пролилась кровь волшебника, и это послужило началом всех нынешних событий. Спящий темный властелин зашевелился, а в колдовгаст проникло зло. Тут, правда, все также пребывали в легком ступоре. Никто не мог припомнить, чтобы в чащобе мрака погиб кто-то из магов. По крайней мере, из школы точно никто не сгинул среди древних деревьев. А если волшебник был из пришлых и случайно забрел себе на погибель, так о том тем более никому не ведомо. Да и вообще, если даже ведьмы не знают всех подробностей, если, конечно, не брешут. Ну и камнем преткновения стали мои выкладки о том, что я ожидаю какой-то стрёмной пакости от наших злопыхателей со дня на день. Я склонялся, что мы уже хлебнем лиха в ближайшее время, правда, никак не мог определиться со своими ощущениями, в каком размере и какого вида будут грядущие проблемы. Мои ставшие такими близкими и родными собутыльники все же считали думать, что Дуплус начнет воплощать в окончательную форму свои жуткие планы аккурат под занавес учебного года, накануне выпускных экзаменов. В принципе, я и тут был согласен. Нынче я больше опасался нового удара от загадочного колдуна, этой темной лошадки и крайне неоднозначной личности. В общем, посиделки выдавались одновременно и сумбурными, и веселыми, и мозгодробительными. Эх, если бы я тогда, именно в тот момент, чуток посильнее напряг свою память. Тем более, что и человек, способный пролить свет на мучающий меня вопрос, был совсем рядом. Да что там говорить, возможно, я смог бы тогда предотвратить то, что случилось на праздничном новогоднем балу. Глава 18. Глава 18, в которой Колдовгаст отрывается на новогоднем балу, я остаюсь на стороже, а беда пришла оттуда, откуда не ждали. Дух праздника и наступления Нового года пронизывал каждый закуток огромного замка. Школа буквально кипела в преддверии грядущего бала. Воскресенье с самого утра выдалось шумным, радостным и пульсирующим энергией сотен обитателей Колдовгаста. Сегодня после обеда должен был грянуть так всеми ожидаемый новогодний бал. Поставленная в гигантском зале елка светилась тысячами огней, ее подножье было завалено горами подарочных коробок и свертков. В соседнем зале, под чьим сводочатым полотком мерцали километры разноцветных гирлянд, уже были накрыты столы, ломящиеся от вкусностей, сладостей и фруктов. Дивные ароматы хвои, апельсинов и конфет витали по всем коридорам и комнатам. Гомон и говор сотен учеников не смолкал ни на минуту. Перед глазами мелькали нарядные мантии, карнавальные костюмы, маски. Иногда в воздухе шумно бухали запускаемые местными проказниками шутихи и петарды, под радостные вопли детворы осыпаясь миллионами блесток и сгорающих в воздухе искр. Праздничное настроение передалось всем. Строгие преподаватели благосклонно улыбались, работники школы, наравне с учениками возбужденно кричали, когда очередной фейерверк взмывал к высоченным потолкам. Десятки домашних эльфов, сбиваясь с ног, носились по Кодовгасту, наводя последние штрихи. Наверное, один я готовился к празднованию с фальшивой улыбкой на морде и взведенной как пружина внутри. Я даже не накатил с утра соточку за наступившее воскресенье, а это о чем-то договорит. Одевшись во все чисто и тщательно выглаженное, напялив поверх костюма строгую мантию, выбритый и расчесанный, я лениво слонялся по коридорам, то и дело встречаясь с неугомонным шайками младшеклассников, и следил. Следил за каждым шагом благосклонно, словно патриарх всех Дедов Морозов, раздающего направо и налево улыбки, директором. Казалось, что этот добрейший дедушка вот-вот позовет меня, попросит присесть ему на коленку и рассказать стишок, а затем одарит петушком на палочке. Но меня не проведешь. Я видел эту старую хитрую лису насквозь. Также я не отводил глаз, по мере возможностей, от его приближенных, таких же расфуфыренных, довольных и радостных. Не хотелось бы первому пропустить возможный удар, если он последует. Моими верными помощниками на новогоднем балу стали трезвый как монах Бухальц, разящий во все стороны ароматами свежего сена тварина, спустившийся из своей башни затворник Юнкерс. Даже Грубус и Венерофимус, отдавая должное праздничным дураковаляниям, нет-нет да и перебрасывались со мной понимающими взглядами. Мотающийся у всех под ногами Пиви держал свои острые ушки на полный прием. Вот такая вот команда у меня. Гоблин Жабалап остался в моей комнате. Он сидел перед камином, надувшись как большущая зеленая жаба и нервно подрагивал вислыми ушами. Он назвал это шаманским сном и просил его не беспокоить. Дескать, ежели он что учует неладное, то тут же даст знать. Его выпуклые глаза были закрыты, а длинные ловкие пальцы неустанно перебирали тонкие высохшие травинки, сплетая их в подобие косичек. Гоблин, следуя обещанию, неустанно работал, плетя защитные обереги-браслетики. В общем, каждый старался как мог. Помятуя о данном группе привидений под предводительством сэра Эктора Слове, я навестил удаленную разрушенную башню, с помощью волшебных очков отыскал вход и снова пообщался с ее обитателями. Местный призрачный бомонд уже изнывал от нетерпения и был рад видеть меня во плоти. Я клятвенно заверил, что если не пойдет дождь из камней, то в самые ближайшие дни я налажу для них связь с Сомервиллем. Открою долгожданное окошко для выхода на свободу. Все и надо то было, что наведаться в гостиницу, да снять со шкафа в моем номере железные цепи. В своем классе я уже подобную процедуру провернул. Оставалось только надеяться на добросовестность призрачных бедолаг, а то устроит по городку новогодние колядки с переодеваниями.